Катерина Цвик. Неслучайный дракон для принцессы. Я принцесса, и мою тайну никто никогда не должен узнать. Иначе проблемы будут у всего королевства. Из-за этой тайны мне пришлось пойти на риск, поступиться честью и положиться на совершенно незнакомого мужчину. И когда я думала, что опасность миновала, этот мужчина снова меня нашел и заставил вспомнить, что у принцесс тоже есть сердце.